Евангелие от Луки, из главы 8. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера», и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливал их волнами, и они были в опасности. И подошедшие разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуется ему?» Господь говорит ученикам: «Переправимся на ту сторону озера», и отправились. Где совершались одни только чудеса, там дозволял Христос быть и народу. Но где предстояли искушения и ужасы, там он брал с собой одних только учеников, подвижников, которых хотел он обучить, поясняет святитель Иоанн Златоуст. Он, как некий наилучший наставник детей, поучал их тому, чтобы они, с одной стороны, были бесстрашны среди опасностей, а с другой стороны, чтобы смирялись среди почестей. И вот чтобы они не превозносились тем, что Спаситель, отослав прочих, удержал их при себе, он попускает им претерпеть бурю. Садясь в лодку, чтобы переплыть на другую сторону озера, апостолы и не думали, что подвергнут жизнь своей опасности. «Но таков путь жизни нашей», – замечает святитель Феофан Затворник. «Не знаешь, как и откуда налетит буря, могущая уничтожить нас. То воздух, то вода, то огонь, то зверь, то человек. Все окружающее вдруг может превратиться в орудие смерти нашей. Сию минуту жив ты, а кто знает, будешь ли жив следующую. Отсюда закон. Живи так, чтобы каждую минуту был готовым встретиться со смертью. Делать все делай, что следует по порядкам жизни твоей, но никак не забывай, что можешь тотчас переселиться в страну, откуда нет возврата. Не памятование о сем не отдалит определенного часа, и намеренное изгнание из мысли этого решительного переворота не умалит вечного значения того, что будет с нами после него. Предав жизнь свою и все в руки Божии, час за часом проводи с мыслью, что каждый из них час последний. В жизни от этого умалится число пустых утех, а в смерти неисчетно будет вознаграждено это лишение радостью, которой ничего нет равного в радостях жизни». Во время плавания он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливал их волнами. Господь засыпает с намерением испытать, какова их вера. И оказывается, что они слабы, замечает здесь блаженный Феофилакт Болгарский. Они показывают веру несовершенную, но смешанную с неверием. Ибо веруют, что он может спасти, но, как маловерные говорят, спаси, погибаем. А если бы они имели совершенную веру, то были бы вполне убеждены, что для них даже и невозможно погибнуть тогда, когда с ними находится Всемогущий. Но он, восстав, запретил ветру. Чтобы сила его была очевиднее, он допустил их смутиться. Ибо мы обыкновенно более помним того Избавителя, который спас нас от большой опасности. Посему он восстал и спас их не в начале опасности, но когда они были на краю гибели. «Можешь усматривать и переносный смысл», — продолжает блаженный Феофилакт. «Настоящее событие есть образ того, что случилось с учениками впоследствии. Озеро есть Иудея, на которое нашла сильная буря неистовства против Христа. Каковым неистовствовали иудеи при распятии Господа? Смутились и ученики, ибо все оставили его и бежали. Но Господь встал от сна, то есть воскрес, и ученики опять успокоились, ибо, представ пред ними, он сказал: «Мир вам», Иоанн 20 глава. Ученики говорили между собой: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»